Нарцисс. Но кто не чтит золотую Афродиту, кто отвергает дары ее, кто противится ее власти, того немилосердно карает богиня любви. Так покарала она сына речного бога Киписа и нимфы Лаврионы, прекрасного, но холодного, гордого Нарцисса. Никого не любил он, кроме одного себя, лишь себя считал достойным любви. Однажды, когда он заблудился в густом лесу во время охоты, увидала его нимфа Эхо. Нимфа не могла сама заговорить с Нарциссом. На ней тяготело наказание богини Геры. Молчать должна была нимфа Эхо, а отвечать на вопросы она могла лишь тем, что повторяла их последние слова. С восторгом смотрела Эхо на стройного красавца-юношу, скрытый от него лесной чащей. Нарцисс огляделся кругом, не зная, куда ему идти, и громко крикнул: «Эй, кто здесь?» «Здесь!» — раздался громкий ответ эхо. «Иди сюда!» — крикнул Нарцисс. «Сюда!» — ответила эхо. С изумлением смотрит прекрасный Нарцисс по сторонам. Никого нет. Удивленный этим, он громко воскликнул: «Сюда! Скорей ко мне!» И радостно откликнулось эхо: «Ко мне!» Протягивая руки, спешит к Нарциссу нимфа из леса, но гневно оттолкнул ее прекрасный юноша. Ушел он поспешно от нимфы и скрылся в темном лесу. Спряталась в лесной непроходимой чаще отвергнутая нимфа. Она страдает от любви к Нарциссу, никому не показывается и только печально отзывается на всякий возглас несчастное эхо. А Нарцисс остался по-прежнему гордым, самовлюбленным. Он отвергал любовь всех, многих нимф сделала несчастными его гордость. И раз одна из отвергнутых им нимф воскликнула: «Полюби же и ты, Нарцисс, и пусть не отвечает тебе взаимностью человек, которого ты полюбишь». Исполнилось пожелание нимфы. Разгневалась богиня любви Афродита на то, что Нарцисс отвергает ее дары, и наказала его. Однажды весной, во время охоты, Нарцисс подошел к ручью и захотел напиться студеной воды. Еще ни разу не касались вод этого ручья ни пастух, ни горные козы, ни разу не падала в ручей сломанная ветка, даже ветер не заносил в ручей лепестков пышных цветов. Вода его была чиста и прозрачна. Как в зеркале отражалось в ней все вокруг, и кусты, разросшиеся по берегу, и стройные кипарисы, и голубое небо. Нагнулся Нарцисс к ручью, опершись руками на камень, выступавший из воды, и отразился в ручье весь, во всей своей красе. Тут-то и постигла его кара Афродиты. В изумлении смотрит он на свое отражение в воде, и сильная любовь овладевает им. Полными любви и глазами он смотрит на свое изображение в воде. Оно манит его, зовет, простирает к нему руки. Наклоняется Нарцисс к зеркалу вод, чтобы поцеловать свое отражение, но целует только студеную, прозрачную воду ручья. Все забыл Нарцисс. Он не уходит от ручья, не отрываясь, любуется самим собой. Он не ест, не пьет, не спит. Наконец, полный отчаяния, восклицает Нарцисс, простирая руки к своему отражению: О, кто страдал так жестоко? Нас разделяют не горы, не моря, а только полоска воды. И все же не можем быть с тобой вместе, выйди же из ручья. Задумался нарцисс, глядя на свое отражение в воде. Вдруг страшная мысль пришла в голову, и тихо шепчет он своему отражению, наклоняясь к самой воде. «О горе! Я боюсь, не полюбил ли я самого себя? Ведь ты, я сам, я люблю самого себя. Я чувствую, что немного осталось мне жить. Едва расцветши, увяну я и сойду в мрачное царство теней. Смерть не страшит меня. Смерть принесет конец мукам любви». Покидают силы нарцисса. Бледнеет он и чувствует уже приближение смерти, но все-таки не может оторваться от своего отражения. Плачет нарцисс. Падают его слезы в прозрачные воды ручья. По зеркальной поверхности воды пошли круги, и пропало прекрасное изображение. Со страхом воскликнул нарцисс: «О, где ты? Вернись! Останься! Не покидай меня! Ведь это жестоко! О, дай хоть смотреть на тебя!» Но вот опять спокойна вода, опять появилось отражение, опять, не отрываясь, смотрит на него нарцисс. Тает он, как роса на цветах, в лучах горячего солнца. Видит и несчастная нимфа Эхо, как страдает нарцисс. Она по-прежнему любит его. Страдания нарцисса болью сжимают ей сердце. «О горе!» — восклицает нарцисс. «О горе!» — отвечает Эхо. Наконец, измученный слабеющим голосом, воскликнул нарцисс, глядя на свое отражение: «Прощай!» И еще тише, чуть слышно, прозвучал отклик нимфы Эхо: «Прощай!» Склонилась голова нарцисса на зеленую прибрежную траву, и мрак смерти покрыл его очи. Умер нарцисс. Плакали в лесу молодые нимфы, и плакало Эхо. Приготовили нимфы юному нарциссу могилу, но когда пришли за его телом, то не нашли его. На том месте, где склонилась на траву голова нарцисса, вырос белый душистый цветок, цветок смерти. Нарцисс зовут его.